Дог вздохнул. «У нас нет надежной связи. Это очень плохо. Так нельзя». «Кто же знал?» «Мы должны были быть готовы к таким неожиданным проблемам». «Ладно, что теперь об этом говорить? В следующий раз будем готовы, а пока... На вот, держи мой пейджер. Кто знал, что он понадобится? Значит так, я должен вернуться самое позднее завтра до полудня. Если возникнут осложнения, я сбрасываю информацию на пейджер, а ты действуешь по своему усмотрению». «Удачи тебе». На этом они и разбежались. Док открыл ворота, пастух аккуратно вырулил на дорогу, и вскоре шестерка исчезла за поворотом. Док все запер и принялся ждать. Он долго ждал. До утра. Он предпочел бы действовать, но не мог себе этого позволить. Пока он должен был ждать. Но он так и не дождался. Ни пастуха, ни Ольги с Настеной. Никого. Только утром следующего дня жалобно запищал пейджер, сообщая о новых осложнениях. Пришло время действовать Доку самому. Глава 5. «Товарищ лейтенант, а не пора ли отваливать?» — с тоской спросил сержант, глядя в темноту за окнами патрульного «Жигуленка» ГАИ. «Что здесь делать? Час как никого нет, поздно». Уже давно стемнело, да и погода не баловала. Мелкий противный дождь моросил не переставая и в приоткрытое окно подтягивало сыростью. «Терпи, Кутепов, генералом станешь», — вяло ответил лейтенант, закуривая очередную сигарету. «Так нет же никого». «Тем более обидно сваливать сейчас. Ты теорию вероятности знаешь? Ну, слышал хоть?» «Это когда маслом падает?» «Сам ты масло», — беззлобно усмехнулся лейтенант. «По теории вероятности, чем больше не везет, тем больше вероятность удачи. Значит, раз целый час ни одного чайника не было, то вот-вот появится, да еще самый подходящий. Понял?» «А, по-моему, если не задалось с самого начала, так и не будет ни хрена. Это как в картах. Не идет масть, и все. Да и место тут. Чем тебе наше место не нравится?» «Вот у меня кореш один, с которым мы вместе в милицейской школе отрубили, теперь в Москве, в ГАИ тоже. Так он рассказывает, как встанут где-нибудь на Кутузовском без всяких теорий, так за полчаса... Так за полчаса срубят, что кошелек ломится. Не то что здесь, на трассе торчать. Ты лучше побольше старших слушай, да присматривайся, что они делают. Усек, Кутепов?» «Усек». Лейтенант взглянул на пустынное шоссе. «Прав, конечно, этот Кутепов. 30 километров от Москвы. Тут тебе не Кутузовский. Да еще в 11 вечера. Но уходить не хотелось. Это как автобуса ждать. Стоишь полчаса. Ушел бы давно пешком, да жаль потерянного времени. Тем более, что по закону невезения, через несколько минут после твоего ухода он обязательно подъедет». Размышление лейтенанта прервал противный писк радара с крыши милицейской машины. Лейтенант немедленно встрепенулся, швырнул недокуренную сигарету в окно и глянул на табло. 140! От удовольствия он даже присвистнул. «А ты говоришь, Кутузовский. Сейчас за весь простой отыграемся. Сиди здесь и приготовь автомат». Натянув свою фуражку, лейтенант вылез из салона в сырую темноту. «Хорошо, если крутой на БМВ-ухе. Эти отстегивают, как говорится, без базара. Но, с другой стороны, хорошо бы, чтобы не очень крутой. А то вообще не остановится или бабахнет по дури своей из какого-нибудь шального ствола». Гаишник расстегнул кобуру на поясе. «На всякий случай. Кто сказал, что работа в милиции простая?» Через несколько мгновений из-за поворота брызнул яркий свет фар. В темноте трудно разобрать, что это за машина, ну да ладно. Сержант с автоматом не зря лычки таскает. Лейтенант поднял светящийся жезл, приказывая водителю остановиться. Машина, резко сбросив скорость, тормознула метрах в 10 от патруля, и лейтенант разочарованно хмыкнул. Лихачил обыкновенный «Жигуль-шестерка». Этот еще конючить начнет сейчас. Не права же у него отбирать. На кой ляд они эти права? Их на хлеб не намажешь. Гаишник подошел к машине и козырнул, представляясь. «Лейтенант Четвертак». «Это в баксах, что ли?» — хмуро поинтересовался водитель. «Это фамилия», — раздраженно буркнул лейтенант. Такие шутки ему давно уже осточертели. «Вы нарушили скоростной режим». Не дав договорить, водитель молча протянул ему $100. «Хватит?» Несколько секунд лейтенант смотрел на купюру. Он работал в ГАИ не первый год и за это время научился точно чувствовать, что за человек сидит за баранкой. Научился хотя бы для того, чтобы не получить пулю в живот. И сейчас он понял, что этот человек на шутки не настроен. Его лейтенантовые обстоятельства прекрасно понимает и готов платить, но не более того. В таких случаях лучше Бога не гневить. Четвертак молча взял купюру, снова козырнул и не спеша отправился к своей машине. А за спиной у него отчаянно взвизгнула резина, и нарушитель умчался по направлению к Москве с еще более возмутительной скоростью. Но это пусть теперь волнует других. Он, Четвертак, на сегодня свой план выполнил.